Да, это тот самый канал, где ты увидишь все самое страшное и жуткое, а также абсолютно новое. Все его истории действительно нагоняют ужас. Я сам смотрел, у меня просто жопа вспотела. Подписывайся, жуткий рассказчик. Ссылка в описании. Расскажу об этом случае, хотя я не люблю его вспоминать. Дело в том, что там все закончилось трагически, и мы ничем не смогли помочь. По этическим соображениям я не буду указывать место действия, а вдруг родственники этих женщин случайно будут читать материалы этого сайта и привлекут меня к суду. Тогда я только возвратился в свои края после того, как отработал положенный срок по окончании института. Как раз тогда, я помню, заступил на ночное дежурство, когда ко мне заходит фельдшер и говорит: «Поехали на вызов, похоже, тяжелый случай, садимся, едем». Приезжаем к нашему колбасному цеху. Сначала я думал, что там кто-то поранился, ну там полночь, внимание ослаблено, много ли до травмы надо. Но оказалось, что там совершенно другое. Чтобы было понятнее, расскажу об этом цехе и его работниках подробнее. Этот колбасный цех решили у нас создать еще в начале 80-х. Построили здание, завезли оборудование. А тут к власти пришел Горбачев, началась перестройка, и его закрыли как нерентабельный. Тогда еще не резали оборудование, чтобы сдать на металлолом, как теперь. Его просто законсервировали и закрыли. Так как на окнах были решетки, а двери были металлические и заваренные, то туда никто не залез. Цех простоял несколько лет закрытый, а в самом конце 80-х его взяли в аренду и открыли кооператив по производству колбас. Теперь об этом подробнее. У нас в поселке проживало две сестры, тетка Лукерья и тетка Глафира. Они еще до закрытия работали в этом цехе, а потом набрали себе 6 человек рабочих и взяли пустующий цех в аренду и начали делать колбасу. Кооператив проработал несколько лет до той трагической ночи. Теперь несколько слов о самом цехе. Стоял он у нас за поселком, так что до ближайшего жилья было метров 300-400. Работало там две смены по 4 человека. Тетка Глафира с теткой Лукерьей работали в одну смену. Я не буду описывать сам цех, скажу только, что там было 2 рабочих стола и 2 колбасных шприца. Дальше поймете, почему я обращаю на это внимание. В общем, приехали мы, заходим в цех и видим жуткую картину. На колбасных столах лежат тетка Лукерья и тетка Глафира. Вынужден заметить, что они были очень крупными женщинами. Вид их ужасен. Руки их заведены за спину и туго связаны колбасной оболочкой. Оболочка, применяемая для сырокопченых колбас, очень прочная на разрыв. Белье их в беспорядке, халаты и комбинации задраны. Они крепко примотаны к поверхности стола колбасной оболочкой. Их ноги широко разведены, подняты вверх и привязаны к крюкам, укрепленными над столом. Их рты туго забиты их же панталонами, которые для надежности примотаны все той же колбасной оболочкой. Но самое главное то, что животы у них вздуты так, что выглядят просто огромными. Кожа на животе туго натянута так, что видно сетку кровеносных сосудов. Из заднего прохода тоже торчит забитый туда кусок вырезки. Лица женщин багровые, глаза выпирают из орбит. Я замечаю возле столов 2 гидравлических колбасных шприца. Их наконечники измазаны кровью. Начинаю понимать, что тут произошло. Хватаем ножи и быстро освобождаем женщин. Вытаскиваем кляпы из панталон у них изо ртов. Помнится, меня еще поразило, что у Лукерьи они были розовые, а комбинация зеленая. А у Глафиры зеленые, а комбинация розовая. Видим, что они находятся в состоянии сильнейшего болевого шока. и их состояние крайне тяжелое. Вижу, что на месте сделать ничего невозможно. Даю команду грузить их в машину и везти в стационар. Сам же связываюсь по рации с базой и требую хирурга и подготовку операционной. В это время появляется наша доблестная милиция и требует рассказать все как было и ругается на нас, что мы исказили картину преступления. Посылаю их в жопу и говорю, что у нас практически два трупа, по крайней мере будут через несколько минут. К сожалению, я накаркал, и мы уезжаем. К слову сказать, хирург сработал оперативно, и через несколько минут после нашего приезда вся бригада была в сборе. Первые начали оперировать тетю Лукерью. Сразу было видно, что тут разрыв кишечника. После того, как вскрыли брюшную стенку, мы увидели, что мясным фаршем забит не только кишечник, но и вся брюшная полость. Мы начали его извлекать и увидели, что толстый кишечник буквально разорван в клочья. При удалении фарша его вынесли санитарки, почти 3 ведра. Эта масса была введена через прямую кишку с такой силой, что в прямом смысле разорвала кишечник в клочья. Были повреждения в месте соединения толстого кишечника с тонким. В вышележащем отделе прямой кишки имелся продольный разрыв длиной до 40 сантиметров. Диафрагма была подперта фаршем, а дыхание было затруднено. Несмотря на все наши усилия, тетка Лукерья во время операции умерла. Сразу после этого начали оперировать тетку Глафиру. К сожалению, сердце ее остановилось, как только ей скрыли брюшную стенку. Количество фарша внутри нее и повреждения были аналогичными. На утро нас вызвали в милицию давать показания. Ну, мы рассказали, что знали, и нас оставили в покое. Вскоре мы узнали, что произошло в ту ночь в колбасном цехе. События развивались следующим образом. В смене обычно работало 4 человека, но в ту ночь их вышло только 3. Лукерья, Глафира и еще одна женщина. Они приготовили фарш и зарядили им 2 30-литровых гидравлических шприца. Они тогда должны были делать охотничьи колбаски, поэтому на шприцы были установлены воронки диаметром 10 мм. Пока Лукерья и Глафира готовили столы, Варвара, так звали третью работницу, пошла в соседнее помещение и начала складывать готовую продукцию. Между нами говоря, она просто решила спереть пару палок колбасы, так как она не зажигала там света. Ну, в общем, она была там, когда услышала приближающиеся к цеху быстрые шаги, и в цех кто-то вошел. Комната, где она была, имела вход с основного зала и окно, и закрывалась двойной створкой, которая никогда не прикрывалась плотно, а на дверях была петля для замка, на которой висел замок, и заперта или нет эта комната, можно было понять, только присмотревшись вблизи. В общем, Варвара услышала, как кто-то вошел и затаилась. Потом приблизилась к окну и стала наблюдать. Она увидела, как в цех вошло каких-то 5 человек. Все они очень странно выглядели. Они были одеты в какое-то тряпье. Все они были разного роста, то есть разница между ними была от 20 сантиметров до полуметра. У них были очень страшные черные глаза и большие острые зубы. В общем, как сказала Варвара, это были не люди. Потом вдруг они резко набросились на женщин, повалили их на пол и связали им руки колбасной оболочкой, после чего взяли Лукерью и потащили к столу, где начиняли колбасы. Ее повалили на спину на стол и задрали халат и комбинацию, оголив ее до самой груди. После чего, взяв дощечку с намотанной на нее колбасной оболочкой, туго привязали ее к столу. Затем с нее спустили панталоны и, задрав и разведя ноги в разные стороны, их привязали к крючьям, укрепленными на раме над столом. Так как Лукерья очень кричала, то один из нападавших взял ее панталоны и затолкал ей в рот, примотав их для надежности той же колбасной оболочкой. После чего на соседнем столе также растянули Глафиру. После чего двое из этих существ подкатили к столу колбасный шприц и направили его наконечник Лукерье прямо в кишку. Так как женщина зажимала задний проход, его втиснули силой. Даже через шум и кляп, находившийся у нее во рту, она завывала так громко, что Варвара это явно услышала. После чего на шприц также насадили и Глафиру. Убедившись, что женщины насажены надежно, Шприцы были включены. Варвара ясно видела, как раздуваются животы у пленниц по мере поступления фарша. Соответственно, и стоны делались все громче и громче. На животах все явственнее стала проступать сетка кровеносных сосудов. Через 5 минут все было кончено. Все 30 литров фарша было выдавлено внутрь женщин, которые от болевого шока уже ничего не соображали и лишь только водили из стороны в сторону, выпирающими из орбит глазами. Лица их были багрово-синими. Когда шприцы выключились, то нападавшие оттянули их в сторону, а женщинам затолкали в задний проход, как пробку по куску мякоти. И страшно смеясь, удалились. Варвара в страхе сидела, боясь шелохнуться, и двинулась с места только спустя час после того, как они ушли. Она выбежала из цеха и побежала в поселок на переговорный пункт, откуда и вызвала скорую и милицию. Все это она рассказала нам спустя несколько дней, отойдя от шока, который случился с нею от увиденного. «Меня могут спросить, а если бы их сразу начали спасать, их можно было бы спасти?» Отвечу: «Нет». Слишком большим были повреждения и болевой шок, так что шансов на спасение у них однозначно не было. Теперь еще один вопрос. Кто это был и за что замучил этих женщин? Отвечу: не знаю. Да и никто не знает. Милиция так и не нашла виновных.